а голова его покрыта паршой, подумал. С древнейших времен, говорят, праведник не показывает своего истинного облика, а если показывает, он не праведник. Нужно быть осторожным, чтобы не допустить промаха. Лучше всего пообещать ему деньги, а потом выведать его намерения. «Не торопитесь, учитель», — произнес он. «Садитесь, пожалуйста, сейчас моя матушка обо всем распорядится. Позвольте вас спросить, вы пришли из области небесных грез?» «Каких грез?» — удивился Хэшан. «Пришел я оттуда, откуда явился, и уйду туда, куда скроюсь. Я просто принес тебе яшму. А ты знаешь, откуда появилась твоя яшма?» Бао Юй не мог ничего ответить. «Не знаешь, откуда сам появился?» — усмехнулся монах. «А еще спрашиваешь, откуда я?» Бао Юй был умен от природы. Кроме того, побывав в области небесных грез, он познал судьбы своих близких и постиг тщетность мирской суеты, однако до сих пор не мог понять, что сам он собой представляет. Слова монаха о яшме произвели на него такое впечатление, словно его больно хлестнули, и он сказал: «Я знаю, что деньги вам не нужны. Я вам отдам яшму обратно». «Конечно, она должна вернуться ко мне», — улыбнулся в ответ монах. Не промолвив ни слова, Бао Юй повернулся и бросился в дом. Там никого не оказалось. Он подбежал к кровати, схватил яшму и бросился наружу. В дверях неожиданно для себя он столкнулся с Сижень. Та сначала отпрянула, но потом, овладев собой, сказала: «Матушка говорила, что ты сидишь и мирно беседуешь с Хэшаном. Она собирает для него деньги. Почему ты убежал от монаха?» «Скажи моей матушке, что никаких денег не нужно», — взволнованно заговорил Бао Юй. «Я отдам ему яшму, и делу конец». «Что ты задумал?» — закричала Сижень. «Эта яшма — твоя жизнь. Если монах унесет ее, ты опять заболеешь». «Не заболею», — усмехнулся Бао Юй. «Зачем мне яшма, если я прозрел?» Отстранив Сижень, он направился во двор. «Вернись, я хочу кое-что тебе сказать», — закричала Сижень, бросаясь за ним вдогонку. «Тебе больше говорить нечего», — обернувшись на ходу, бросил Бао Юй. Сижень подбежала к юноше и, схватив его за рукав, запричитала: «Когда исчезла яшма, меня едва не лишили жизни. А сейчас ты хочешь ее отдать? Если ты ее лишишься, не жить на свете ни тебе, ни мне. Ты отдашь ее только через мой труп». С этими словами она вцепилась в Бао Юя, решив ни за что не отпускать его. «Умрешь ты или нет, а яшму придется отдать», — рассердился Бао Юй. Он грубо оттолкнул от себя Сижень, но она быстро оправилась, ухватилась за его пояс и не отпускала, разразившись громкими рыданиями. Услышав шум из внутренних комнат, выбежала девочка-служанка. «Беги скорее к госпоже!» — закричала Сижень. «Бао Юй хочет отдать Хэшану свою яшму!» Девочка, не чуя под собой ног, бросилась к госпоже Ван. Бао Юй еще больше рассердился. Он собрал все силы, чтобы разнять руки Сижень, но та, невзирая на боль, продолжала сжимать пальцы. Цзэцзюань, находившаяся поблизости, услышала, что Бао Юй собирается отдать свою яшму, и взволновалась больше, чем кто-либо другой. Она позабыла о неприязни, которую питала к Бао Юю, и, выбежав из своей комнаты, стала помогать Сижень удерживать юношу. Бао Юй прилагал все усилия, чтобы вырваться от них, но не мог. Девушки вцепились в него мертвой хваткой. Поняв, что освободиться ему не удастся,